Глава 4. Казино Рояль. Ремейк. Сцена 9. Снайпер. Над. Актеры. Снайпер. Боец. Массовка. Мужч. 1. Женщ. 1. Реквизит. Снайперская винтовка. Автомат. Пиротехника. Каскадер. Взрывы. 2. Он как раз досматривал последний сон, когда телефон под подушкой разбудил его. Звонок Миша теперь выключал, и телефону пришлось немало подрыгаться, чтобы привлечь внимание. «С праздником!» — раздалось в трубке. «Слушай, у тебя же друзья есть, ну, которые сюда выход хороший имеют. Или сам телефон же у тебя есть, ну, позвони папе. Ты ему скажи, ну, что, типа, все нормально. Чего они так возбухли? Нормально же все!» Миша кое-как продрал глаза. Звонил с утра пораньше знакомый из одной, но очень Кавказской республики, а папа — это был ее президент. Раз они возбухли, и надо звонить папе, видимо, дело серьезное. С учетом должности знакомого представить боязно. Чего он там учудил? Объявил войну НАТО? Или напал без объявления войны? Этот может. Стоп, стоп, стоп. А теперь медленно и членораздельно объясняй, что у тебя стряслось. Ну, мы тут это, отпраздновали у себя, а потом зашли к ментам и у них отпраздновали. Ну, я ментов и поздравил, но ведь все же нормально в итоге обошлось. Что обошлось-то? Ну, понимаешь, мы с ними выпили. А потом я думаю, вот была война с фашистами, у меня прадед, ты знаешь, герой Советского Союза, а тут менты сидят, морды, во, и что-то я их не узнаю. В том году еще узнавал, а теперь у них морды, во, ну не годится так, нехорошо это. Смотрю на них и думаю, война, фашисты, понимаешь? Стараюсь, честно сказал Миша, но мы с ними еще выпили, и я к себе ушел, пока не начал приставать, что-то у них вдруг морды, во. А в голове все крутится, война, фашисты. Помнишь Высоцкого, а винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною? У-у-у, протянул Миша, кое-что начало проясняться. В комнату заглянула Лена с малышкой на руках. А это папа, работает с утра пораньше. Деловой у нас папа, жуть. Доброе утро, папа. Доброе утро, мама. Извини, это я не тебе, сказал он в трубку. Повтори, пожалуйста. Ну, короче, раздалось в трубке, я всех троих замминистров МВД обстрелял. Ё-моё! Ладно, не война со Швецией, на том спасибо. Из чего обстрелял-то? Ну, из чего? Из красавчика. Примечание. В некоторых местах так на сленге называют ПКМ, пулемет Калашникова, модернизированный. Конец примечания. Ну, ты понимаешь, ведь не попал же! Даже не зацепил никого, и хрен ли они так возбухли? Ну ты, Рэмбо, чуть не вырвалось и Миша. Он прям видел эту картину. Государственный чиновник не слабого ранга высунул из окна служебного кабинета пулемет и поджидает ментов, у которых морды, во, хочет поздравить с Днем Победы. Погоди, погоди, у тебя же с их министром большие родственные связи. Ну, конечно, я же говорю, чего вас бухли, непонятно. Просто он сейчас у вас в Москве, не буду же я его из-за такой фигни дергать. Ну, ты пни там своих, пусть наберут папу. Задрали вообще, ведь не попал же ни в кого. Я вообще потом спать пошел. Чего так возбухать-то? Проклиная свой отзывчивый характер, Миша зевнул, сунул руку в тумбочку и нащупал там пачку бумаги. Опять черновики сценария. С оборотной стороны листы были уже довольно густо исписаны, фамилии, должности, телефоны, но оставалось еще полным-полно места. Много места для новых интересных людей.